В другом кругу меня называли профессором. Это тоже служило характеристикой, определяло в какой-то степени отношение того круга ко мне. А на гражданке я Бак. Дело в том, что у меня неудобное имечко Иммануил. И отчество соответствующее — Всеволодович. О чем думали мои родители? Со школьной скамьи или, может, с детского садика меня звали Баком. Если бы я был послабее и полегкомысленнее, непременно прозвали бы Бакланом. А ведь были, знаете ли, такие попытки. Но у меня глубоко сидящие глаза, тяжелый мрачный взгляд и привычка медленно, тихо говорить, с оттяжкой так весомо. Мне так кажется, по крайней мере. И поэтому я Бак. Не буду маячить и выпадать из-под контроля, поскольку совсем не желаю, чтобы меня мучили. Пока не буду. Сиди на месте, не вставай. И не делай попыток посмотреть, с кем говоришь. Продолжал между тем голос. Ответишь на несколько вопросов. Если мы будем уверены, что ты не врешь, отправишься домой. В противном случае мы будем добиваться истины различными способами, которые тебе вряд ли понравятся. Итак, я слушаю. Он слушает. Интересно, какими же все-таки способами они собираются заставить меня говорить? Как-то нехорошо получается, выступил я, глуповато ухмыльнувшись. Я даже не знаю, с кем говорю. И что такого может сообщить вам шестерка из окружения одного из рядовых дельцов? А потом это как его? Той Бак, не гони. Собеседник, возможно, поверил в мою глуповатость. Так мне показалось, потому что голос звучал снисходительно, с некоторым презрением, что ли. В общем, по-моему, такие интонации не должны присутствовать при диалоге с равным противником. «Не будь идиотом, отвечай на вопросы, а то будем жать, понял?» Конец фразы звучал угрожающе. «По-моему, 1-0. Глупому солдафону, коим я, несомненно, кажусь собеседнику, не будут задавать замысловатые вопросы и чутко прислушиваться к ответам, вылавливая иносказания и оттенки. «Зачем ты хотел встретиться с Доном?» «О, сразу с козыря!» «Правильно я рассчитал. С солдафоном по-простому, чего его мурыжить? Однако, может, посмотреть, каким образом они будут меня жать. Времени навалом, да и репутацию дегенерата неплохо подтвердить. «А с чего вы взяли, что я с кем-то собирался встречаться?» Я постарался, чтобы ухмылка вышла тупой, без переигрывания. Нечто между презрительной и наглой. «И кто такой Дон? Дон Кихот, что ли?» Портьера приподнялась, подтвердив мои предположения относительно второй двери. В комнату просочились двое необъятных дядек. Напрасно они понадевали шапки с дырками. Я бы их в любой толпе по плечам узнал. Таких выдающихся плеч отпускается по паре на десяток тысяч душ населения в 4 пятилетки. Они спокойно, как бы нехотя, направились ко мне. Я проворно отскочил в сторону, с тоской поглядев на затянутое металлической сеткой окно. Так, естественным желанием, конечно же, было умиротворенно помахать руками, дескать. Все, не буду больше, и снова скромно усесться. Так поступил бы любой здравомыслящий человек при ближайшей перспективе контакта с двумя ребятами, которые по всем параметрам тянут каждый вдвое более обычного человека в рукопашном бою. Но поскольку я узколобый солдафон, то по сценарию, кажется, не должен ситуацию воспринимать адекватно. Что вам, ублюдки, жить надоело? Похоже, презрительный тон вышел что надо. Оп! Я едва ушел от короткого бокового удара правой, который, на удивление, быстро нанес тот, кто приблизился первым, и сразу понял, что мне против двоих ловить нечего. Вот таких вот двоих. Потому что это были орудия для уничтожения, роботы-убийцы. Их движения грозили смертельной опасностью. Помимо всего прочего, эти ребята были обучены действовать в паре. Это выглядело вроде четырехрукого, четырехногого и двухголового агрегата для узкоспециальных целей. Даю гарантию, что Ван Дам пикнуть бы не успел, как был бы завязан морским узлом, буди этот агрегат вдруг вознамерился его отмочить. Не буду утомлять скучнейшим описанием работы четырехрукого монстра. Это выглядело не просто, а очень просто. Ослепительно вспыхнуло в глазах, и вот уже текут слезы. Я в выгнутом состоянии и, ко всему прочему, похоже, завязан морским узлом. После столь непродолжительной процедуры меня отпустили и оставили в комнате одного.